Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о пророчествах, сказанных пророком Иезекиилем против двух египетских городов. Ними были Мемфис и Фивы. Возможно, что в нашем мире существовало немного таких стран, интересных своей древней увлекательной историей и культурой, нежели страна Египет античного времени. Пророк Иезекииль пророчествовал о многих египетских городах, но я возьму лишь два из них – Мемфис и Фивы. Рассмотрим пророчество Иезекииля о этих двух городах. Первое. Пророчество о Мемфисе и Фивах и время его изречения. 592 по 570 год до Рождества Христова. Пророчества эти записаны в книге пророка Иезекииля в 30 главе. Цитирую. Стих 13. «Так говорит Господь Бог, истреблю идолов и уничтожу лжебогов в Мемфисе, и земли египетской не будет уже властителя, и наведу страх на землю египетскую». Стих 14. «И опустошу Пафрос, и пошлю огонь на Цоан, и произведу суд на дно, то есть Фивами». Стих 15. «И золью ярость мою на Син, крепость Египта, и истреблю многолюдие вно, то есть Фивах». Второе. О чем говорилось в пророчествах? Первое, что лжебоги и идолы в Мемфисе будут уничтожены. Иезекииля 30:13. Второе, что будет произведен суд на дно Фивами. Иезекииля 30:14. Третье, что будет истреблено многолюдие вно у Фивах. Иезекииля 30:15. Четвертое, что из земли египетской не будет уже правителя. Иезекииля 30:13. Третье. История города Мемфиса. Город Мемфис был основан первым правителем Объединенного Египта Менесом и стал столицей фараона Третьей династии. Город этот в разные времена и у разных народов имел разные наименования. Первое имя, данное городу фараоном Пепи первым, было Мен-Нофер. Евреи называли его Мопф или Нопф. В Библии он носил наименование Но. У греков он назывался Мемфисом. И такое наименование осталось за ним. Кроме этих наименований, его часто называли городом богов, потому что в нем было множество языческих идолов и построенных для них храмов, которых египтяне поклонялись идолам. Его также называли городом пирамид, потому что недалеко от города в пустыне были построены знаменитые гробницы фараонов, называемые пирамидами. Город Мемфис был положен в весьма выгодном положении у дельты Среднего Египта. Мемфис в свое время был наибольшим городом в мире. Он имел построенные большие храмы культу разных египетским божествам, как богу Пта, Амону и иным языческим божествам. Город Мемфис был наполнен идолами. Они обожествляли кошек, собак и иных животных. Они также считали божеством черного быка, которого они называли Аписом. Египетский бог Амон имел человеческое туловище с козлиной головой. В вполне понятно, с каким отвращением и негодованием пророк Иезекииль писал эти пророчества, касающиеся поклонению идолам, предсказывая Божье наказание на этот знаменитый и большой город и его жителей. В истории Мемфиса имеется такой рассказ. Цитирую его из одной комментарии. Мемфис, столица Среднего Египта, была твердыней языческого суеверия и идолопоклонства. Никаких записей не существует о том, что вавилонский царь Навуходоносор разрушил эту твердыню Мемфис, но известно из иных источников и из записей греческого историка Геродота о некоторых подробностях покорения Египта Вавилоном. Кембес II, сын Кира Великого, царствовавший в Вавилонской империи от 530 по 522 год до Рождества Христова, в военной кампании против Египта в 525 году, Кембес получил весьма важные сведения о состоянии египетской армии от греческого генерала, служившего в египетской армии, и при договоренности с арабами, что они будут снабжать вавилонскую армию водою при переходе через Синайскую пустыню. Кембес начал поход против Египта. Ему удалось овладеть самой важной египетской крепостью Пелусим и взять Гелиополис и Мемфис. Об этом походе существует такой рассказ. Кембес сей дал приказ поместить перед наступательным фронтом своей армии много кошек и собак, и солдаты в своем наступлении гнали их перед собою. Как известно, кошки и собаки считались тогда в Египте священными, и египтяне не отважились стрелять в неприятеля, чтобы не убить кошек или собак. Эта история записана у Геродота. Взявши таким родом крепость и овладевши двумя важными городами Египта, Кембей убил священного быка Аписа, сжег все храмы в Мемфисе и Гелиополисе и разбил все статуи разных языческих богов. Таким родом было выполнено первое предсказание пророчества о Божьем суде над городом Мемфисом. Идолопоклонство весьма строго запрещалось Богом для израильского народа. В данных Богом заповедях Моисею на горе Синае и Бог наказывает за идолопоклонство не только израильский народ, который он рассеял по всему миру, но он наказывает и язычников, в том числе и Мемфис. В книге «Исход» 20 главе с 4 по 6 стих написано, цитирую, «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Конец цитирования. Несмотря на многие войны и осады и нашествия ассирийцами, персами, Кембесом, Артаксерксом III, Мемфис все-таки в период геленистического управления Египтом считался большим и важным городом, насчитывая 700 тысяч жителей. Смотря на этот город, могло казаться для многих, что не все предсказанные пророчества были выполнены над Мемфисом. Греческий географ и историк Страбо, живший по 21 год до Рождества Христова, считал Мемфис вторым городом после Александрии. Мемфис находился около 25 километров от Каира. Пришло время, что Мемфис стал переживать застой и упадок своей экономики и в упадке своего значения. Около 7-го столетия нашей эры многие жители Мемфиса стали переселяться в иные места. Кроме свободного переселения, были и принудительные переселения людей из Мемфиса в другие места. В 30-м столетии один путешественник Абдул Латиф писал, что значительная часть Мемфиса все еще существовала. Другой путешественник продолжал писать на ту же самую тему о последующей судьбе Мемфиса, цитирую. «Прошло несколько столетий, — пишет он, — становится даже трудным установить точное место, где некогда находился великий город Мемфис». Конец цитирования. Не следует ли такое заявление сравнить с предсказанными пророчествами о судьбе этого города?